Глава 32. 3 недели спустя. Алиса. «Ты куда?» Отец отрывается от бумаг и снимает очки. Краснота его глаз не утаивает налета волнения, а полумрак гостиной – не повод, чтобы я не смогла разглядеть усталую глубокую морщину на его лбу. Каждый раз, как я решаю покинуть дом, отец выглядит так, будто переживает микроинфаркт. Но за 3 недели это, кажется, 5-й раз, когда я собираюсь вытащить свой зад на воздух. Но ни разу за эти 5 вылазок я не создала причин, чтобы так волноваться. Я сижу целыми днями дома, бесцельно слоняясь по комнате или пялясь в телефон, листая друг за другом тупые ролики. Если бы меня попросили рассказать, о чем они, я бы ни черта не вспомнила. Также бесцельно я катаюсь вечерами по улицам. Надеваю наушники и включаю депресняк. Без определенного маршрута, на минималках, я рассекаю по пустым проспектам, избегая мест, которые могут хотя бы касательно напомнить о близких мне людях. Я не ищу, где и с кем мне можно было бы забыться. Этот этап в прошлом. Сейчас я предпочитаю одиночество. Но у отца есть много причин мне не доверять. Слишком часто показывала ему ту сторону своего «я», от которой страдали все. Покатаюсь. Скоро вернусь. Отцу не нравится эта идея. Именно поэтому он стал больше проводить времени дома. И работает преимущественно тоже отсюда. Владимир Коваль боится оставлять меня без присмотра, и в этом я не имею права его обвинять. «Как ты себя чувствуешь?» Этот вопрос возглавляет вершину всех задаваемых вопросов отцом. И каждый раз я отвечаю одно и то же. Сносно. Время не лечит. Оно лишь притупляет боль. А месяц слишком мало, чтобы кровоточащая глубокая рана затянулась. Она так и сочится, ноет, заставляя ночами сжимать подушку в руках. Но этого я не скажу. Потому что на самом деле я чувствую себя так, будто нахожусь одна в лодке посреди огромного океана. У меня для жизнеобеспечения есть пресная вода и пища, но у меня нет маяка, факела, указывающего, куда мне нужно стремиться, где границы этого океана, где берег, к которому мне стоит прибиться. Меня бестолково несет течением изо дня в день. Мне не дается погибнуть, ну и жить так невыносимо. Я потеряла всех, кто был мне дорог, но не хочу потерять тех, кто еще остался в живых. Именно поэтому я выбрала самый безопасный вариант для себя и близких мне людей. Исключить. Прогнать прочь из своей гребаной жизни. Кажется, у меня получилось это сделать. 3 недели. Этого достаточно, чтобы дать человеку понять, что он принял мои требования. Андрей принял и выполняет их со всей присущей ему ответственностью. В первую неделю он пробовал мне звонить, писал сообщения, а потом я сама так решила. Так будет лучше для нас обоих. Августовские вечера понемногу начинают предупреждать о приближении осени. Дневная жара еще будет стоять до конца октября, а вот вечера уже не такие. Свежие, с капелькой грусти о том, что лето скоро закончится. В это время мы должны были быть на море, в Турции, всем мотобратством. Нет никакой Турции, и братства тоже никакого нет. Осталось только море, соленое море пролитых слез. Петляю по улицам на скорости, от которой раньше пришла бы в бешенство. Сейчас я еду так, чтобы вместе с ветром поймать витрины магазинов и успеть заглянуть в окна домов, где продолжается жизнь. Какого черта? Цепляюсь в руль мертвой хваткой. Меня окатывает ударной волной попутного ветра. Мот неожиданно сносит вправо, и на секунду я теряю связь с байком. Включаю поворотник и припарковываюсь в свободный карман проспекта. Стараюсь отдышаться от полученной дозы адреналина. Я давно подобного не ощущала. Эти эмоции, как ледяная вода, брызнувшая в лицо. Снимаю шлем и, встряхнув влажными волосами, смотрю вперед, где вдоль проезжей части мигает аварийкой байк. Да ладно. Приглядываюсь и узнаю черную Ямаху. Сначала мне кажется, что это фантом, игра моего воображения. Но когда черный всадник газует на месте и выжимает клаксон, обращая на себя внимание пешеходов на тротуарной дорожке, я понимаю, что он настоящий. «Ну, привет, старый знакомый незнакомец!» Когда я поспешно натягиваю шлем, черный всадник убирает подножку. Должно быть, он сейчас вновь от меня ускользнет, как делал это раньше. Но незнакомец дожидается момента, когда между нашими байками становится не больше 10 метров, и отпускает газ. «Эй, постой!» — кричу ему вслед, не опуская визор. Он оборачивается, а я чувствую, как всадник улыбается. Сквозь черное тонированное стекло я уверена, он мне улыбается. «Окей, ладно». Выжимаю газ и пытаюсь его обогнать, но он не дает. Он не дает себя опередить, прибавляя скорость. «Отлично. А если так?» Резко торможу. Складываю руки на груди, давая понять, что никуда не поеду. Он останавливается тоже и стоит, моргая аварийкой. «Что за игры, приятель?» — кричу. «Что тебе от меня надо?» Внутри все взрывается. Маленькими хлопающими пузырьками от упаковочной пленки. Как бы я ни кичилась, я рада его видеть, хотя и успела забыть про его существование. Откуда он появляется? Словно чувствует, когда мне паршиво. «Кто ты такой, черный призрак?» Он делает незатейливый знак рукой, обтянутый черной кожаной перчаткой, показывая направление пальцами вперед. «Ты хочешь, чтобы я поехала за тобой?» Легкий кивок головой. «Хорошо, будь по-твоему». Сажусь ему на хвост, вручая ему карт-бланш. Мы едем через центр города, объезжая набережную, и подъезжаем к мосту, соединяющему правобережье и левый берег нашего города. На въезде через мост притормаживаю. В грудь больно ударяют воспоминания. Крайний раз на правый берег по этой дороге мы ехали с Андреем на наше первое свидание. Первое и последнее. Стискиваю рукоятки руля, запирая в себе незваные эмоции. Никаких воспоминаний. Ничего, что может вывести из равновесия. Теряю из вида Ямаху. Еду вперед, ощущая раздрай. Мимо проносятся встречные авто, обдавая запыленным воздухом. Мерцающая аварийка и одинокая фара слегка успокаивает. Припаркованный у дорожного отбойника мотоцикл небрежно брошен. Паркуюсь рядом, снимаю шлем, выжимаю аварийку и спрыгиваю с байка. Кручу головой по сторонам. Мост отлично освещен, но даже это не помогает разглядеть пропавшего водителя. Перепрыгиваю через отбойник и иду по узкой дорожке для пешеходов вдоль металлического парапета. Призывной свист откуда-то снизу привлекает мое внимание. Перекидываюсь через ограждение и замечаю темную фигуру, сидящую практически на краю моста. Какого хрена? Он что, ненормальный? Боже, этот парень еще более отбитый, чем я. «Эй!» — кричу ему. «Ты в своем уме? Жить надоело?» Но чувак не обращает на меня никакого внимания, смотря исключительно перед собой и болтая ногами в воздухе. Должно быть, мне настолько безразлично на свою собственную жизнь. Или случайным образом функция самосохранения вышла из строя, что я, не задумываясь, протискиваюсь между металлическими прутьями и оказываюсь на грани моста. Здесь ветер ощутимее. Он стонет в ушах и разбрасывает мои волосы. Не понимаю, что со мной происходит и как объяснить это словами, но я не чувствую от незнакомца опасности. И даже то, что запросто он может скинуть меня вниз и, возможно, как раз с этой целью привез сюда, даже это не останавливает меня от того, что я сажусь рядом с ним и свешиваю ноги. «Это самое безопасное место, в котором мне приходилось бывать», — иронизирую я. Ты ведь не снимешь шлем. Смотрю на незнакомца, задевая плечом рукав его черной мотоциклетной куртки. Мне не верится, что мы находимся так близко. Черный всадник всегда казался миражом, призраком, которого вижу исключительно я. А он живой, большой, словно могучая скала. Отрицательно качает головой. Я так и знала. Улыбнувшись, отворачиваюсь. Смотрю перед собой, стараясь не смотреть вниз. Я знаю, что под нами невероятная высота. А если смотреть вперед, ты словно летишь над огнями города, над сухогрузами, стоящими на рейде, над широкой рекой, подсвеченной прожекторами моста. Легкое волнение покачивает светлые дорожки на водной глади, вводя в транс. Я вдыхаю полной грудью, помогая легким раскрыться. Воздух холодный, речной, с примесью тины и корабельного топлива. Позади нас слышится стук колес. Железнодорожный состав неспешно двигается по мосту, создавая колебания, которые чувствую под собой. Когда поезд проезжает, я вновь смотрю на соседа. Пытаюсь в нем кого-то узнать, рассмотреть, но он настолько скрыт под фирменной экипировкой, что кроме его высокого роста мне ничего не удается разглядеть. «И как часто ты здесь бываешь?» «Просто это место, оно не для слабаков. Если он его знает, то какая причина могла человека привести сюда, на границу между жизнью и пропастью?» Незнакомец пожимает плечами и поднимает вверх указательный палец. «Один? Первый раз?» «И ты решил свой первый раз провести со мной? Чтобы страшно не было одному?» Хмурю брови. Его плечи дергаются, а затем начинают потрясываться. Он смеется. «Там, в шлеме, он смеется!» «Слушай, приятель, а ты случайно не того?» Приближаюсь к визору, встречаясь со своим отражением. По телу пробегает неприятный холодок. «А если он сумасшедший?» «Маньяк!» «Извращенец!» «В смысле, не собираешься сигануть с моста? Знаешь, в сети есть такое движение среди молодежи. Они выбирают человека и при нем совершают самоубийство. Ты, случайно, не из них?» Он снова смеется и качает головой. «Не знаю, но мне смешно тоже. Хотя на самом деле все может оказаться достаточно плачевно. Для меня». Но я еле сдерживаю губы, которые так и норовят разъехаться в стороны. «То есть ты не собираешься прыгать, нет?» Отрицательно качает головой. «Хорошо. Может, ты собираешься скинуть меня?» А теперь он качает утвердительно головой. «Да?» Мои глаза ползут на лоб. «Эй!» Обрушиваю на незнакомца кулаки. Он в защитном жесте выставляет вперед руки и наигранно просит прощения. «Тогда зачем мы здесь?» Я чувствую, как он смотрит на меня. Ощущаю это каждой молекулой, каждым вздыбленным волоском на коже. Мне не страшно рядом с ним. Мне настолько комфортно и привычно, словно я дома. Незнакомец вновь пожимает плечами, а затем неожиданно берет мою руку, отчего я вздрагиваю. Сквозь черную перчатку я чувствую тепло. Его тепло. Меня будто током ударяет от близости. Такой родной близости. Почему? Как это возможно? Разворачивает ладонью вверх и что-то шелестящее кладет в нее. Опускаю глаза и встречаюсь с пачкой драже M&M's. Ничего не случится, если я улыбнусь. Имею ли право? Забираю разноцветные конфетки, крепко сжимая в руке. Спасибо. Черный всадник вытягивает кулак, и я, не мешкая, ударяюсь с ним своим кулачком. Это странно. Это, черт возьми, странно. Сидеть вот так, с незнакомым парнем или мужчиной. Я даже этого не знаю. Он молчит, я говорю. На краю моста, не чувствуя под ногами опоры. Доверяюсь человеку, не зная его лица и умыслов. Принимаю из его рук конфеты и, не боясь, уплетаю одну за другой. Это безумно странно, безответственно, безрассудно. Но впервые за прошедший месяц мне хорошо. Мне легко и свободно. Как тебя зовут? Я все еще питаю надежды. Я хочу услышать его голос. И в то же время не хочу. Боюсь, что эта трепетная таинственность между нами рассеется, оставив разочарование. Не скажешь? И когда он крутит головой, я испытываю удовлетворение. Так лучше. Пусть он останется для меня исключительным черным всадником, незнакомцем на черной Ямахе. Тогда, ударяю по коленям, что там у тебя еще есть в загашнике? Киваю на карманы его объемной куртки. Его плечи очень красиво потрясываются в бесшумном смехе. Улыбаюсь вместе с ним, чувствуя себя живой. А потом мы долго сидим, прижавшись друг к другу плечами. Не знаю, какую по счету опустошаю упаковку леденцов, но останавливаться не собираюсь. И говорю, говорю, говорю. О чем даже не помню. Глупость какую-то. А он молчит. Так правильно и так нужно. Слушает и изредка посмеивается. Прижимает к своему боку, когда ночь заставляет поежиться, и качает, когда сон забирает сознание. А потом, растолкав, он показывает мне восход. Потаенное солнечное таинство, когда светило лениво выкатывается из-за горизонта и заступает на смену. Здесь, на мосту, высоко над землей, это явление кажется волшебным. Люди часто наблюдают за закатом, любуются его красками, запечатляют камерами и посвящают ему стихи, но мало кто встречает рассвет. А он гораздо важнее. Рассвет – это начало, с ним наступает пробуждение.